Том очень беспокоился, как же нам быть с ложкой. Сказал, что без ложки нам никак нельзя. И стал думать. Сообразил все как следует, а потом сказал мне, что делать. Вот мы все и вертелись около корзины с ложками, пока не увидели, что тетя Салли идет. Тогда Том стал пересчитывать ложки и класть их рядом с корзинкой. Я спрятал одну в рукав, а Том говорит: «Знаете, тетя Салли, а все-таки ложек только 9». Она говорит: «Ступай играть и не приставай ко мне. Мне лучше знать, я сама их считала». «Я тоже 2 раза пересчитал, тетя, и все-таки получается 9». Она, видно, из себя выходит, но, конечно, стала считать, да и всякий на ее месте стал бы. «Бог знает, что такое. И правда, всего 9», — говорит она. «А да пропади они совсем, придется считать еще раз». Я подсунул ей ту ложку, что была у меня в руке. Она пересчитала и говорит: «Вот еще напасть, опять их 10». А сама и сердится, и не знает, что делать. А Том говорит: «Нет, тетя, не может быть, чтобы было 10. «Что ж ты, болван, не видел, как я считала?» «Видел, да только... Ну ладно, я еще раз сочту». Я опять стянул одну, и опять получилось 9, как и в тот раз. Но она прям рвала и метала, даже вся дрожит, до того взбеленилась, а сама все считает и считает, и уж до того запуталась, что корзину стала считать вместе с ложками, и оттого 3 раза у нее получилось правильно, а другие 3 раза неправильно. Тут она как схватит корзинку и шварк ее в угол, кошку чуть не убила. Потом велела нам убираться и не мешать ей, а если мы до обеда еще раз попадемся ей на глаза, она нас выдерет. Мы взяли эту лишнюю ложку, да и сунули ей в карман, пока она нас отчитывала, и Джим получил ложку вместе с гвоздем, все как следует, еще до обеда. Мы остались очень довольны, и Том сказал, что для такого дела стоило потрудиться, потому что ей теперь этих ложек ни за что не сосчитать, хоть убей, все будет сбиваться, и правильно сочтет, да себе не поверит. А еще 2-3 посчитает, у нее и совсем голова кругом пойдет. Тогда она бросит считать эти ложки, да еще пристукнет на месте всякого, кто только попросит их сосчитать. Вечером мы опять повесили ту простыню на веревку и украли другую у тети Салли из шкафа. И 2 дня подряд только тем и занимались, то повесим, то опять стащим, пока она не сбилась со счета и не сказала, что ей наплевать, сколько у нее простынь. Не губить же из-за них свою душу. Считать она больше ни за что на свете не станет, лучше умрет. Так что насчет рубашки, простыни, ложки и свечей нам нечего было беспокоиться, обошлось. Тут и теленок помог, и крысы, и путаница в счете. Ну, а с подсвечником тоже как-нибудь дело обойдется, это неважно. Зато с пирогом была возня. Мы с ним просто замучились. Мы его месили в лесу и пекли там же. В конце концов, все сделали и довольно прилично, но не в один день. Мы извели 3 полных таза муки, пока его состряпали, обожгли себе все руки, и глаза разъело дымом. Нам, понимаете ли, нужна была одна только корка. А она никак не держалась, все проваливалось. Но в конце концов мы все-таки придумали, как надо сделать. Положить в пирог лестницу, да так и запечь вместе.